бойцы! Здравствуйте! На многие лета, дорогие слушатели канала «Доброе утро, Русь!» Мы уверены, что наше утро, как и день, вечер, ночь, должны быть добрыми, ибо добром и любовью рождался этот чудный мир. Посему и вам всем желаем того же, защитники нашего Отечества. Эта программа посвящена вам. Так уж повелось, что наш светлый народ вынужден вставать во весь рост за правду, за Родину, за мир на земле. Ни у кого на всей планете Земле, матушке, нет такой миссии. Знать, ежели не мы, то кто? Звучит гимн России. Наш небольшой коллектив единомышленников думали, как назвать эту музыкальную программу. Голосованием с преобладающим большинством выбрали таки «Вместе мы сила». На ум сразу приходит известная притча, когда отец учил своих сынов держаться дружно, для примера легко переломил тонкий прутик, а затем показав о невозможности переломить пучок тех же прутиков. Наглядно продемонстрировав сыновьям, что все невзгоды будут нипочем, ежели они будут держаться вместе. Наше недавнее прошлое только подтверждает эту древнюю мудрость, дошедшую до нас в притче. Мы еще помним время СССР. Великая, крепкая страна была, когда 15 ее республик жили одной семьей: русские, белорусы, украинцы, молдаване, грузины, прибалтийские республики, литовцы, эстонцы, латвийцы – из республик Средней Азии – казахи, киргизы, таджики, узбеки, армяне, азербайджанцы, туркмены. Вместе жили на постсоветском пространстве, выстраивали свой быт, а в лихую годину и защищали свою отчизну, стоя плечом к плечу. Это было самое свободное и социальное государство, что бы сегодня ни говорили про него злопыхатели, ненавидящие все русское. Наш народ терпелив к своим врагам, коих всегда было немало. К сожалению, это многими воспринимается как слабость. Но когда ворог начинает переходить все мыслимые и немыслимые границы, русские всегда поднимаются и дают достойный отпор. Так было, так есть и будет всегда. Порукой тому исторические события, веками повторяющиеся и предупреждающие: «Не будите русского медведя!» Звучит песня «Братья славяне». Так давно повелось, от былинных времен, брат за брата, а мать за детей. И не может понять иностранная рать тайну силы славянских людей. Все колдуют враги, чтобы были мы брось, только к цели заветно идет. Иногда помолясь, иногда наобось, наш великий славянский народ. Уши вы бояси, братья славяне, бросьте черному верить воронью. Пусть там Пусть по свету молва, словно ветер летит, что славянский гор не сильный. Богатырская кровь в наших венах бежит, и для подвига мы рождены. Не боится наш брат ни песков, ни морей, ни дремучих лесов, ни болот. Ради будущих лет, ради наших детей, будем вместе славянский народ. Уши вы, кояси, братья славяне, бросьте черному верить воронью. Пусть там каркают, там и стеной встанем за славянскую дружбу свою. Вновь сыновья России собой мир защищают. Правда, пусть у каждого своя, но за истину придется драться. Как набат звучат в Руси колокола, вторит сердце им: работайте, братцы. Мы не вправе кричать им в спину, тем, кто дал присягу отчизне. И у них, как у всех, одна жизнь. Так зачем пировать на тризне? Так сложилось, что именно им заслонять нас спиной придется. И неважно, славянская вязь или звезда на машине бьется, так не смейте плевать им в спины, пусть засохнут уста проклятий. Это наши сыны России, наши деды, мужья и братья. Разве мать, провожая сына, пожелает ему худого? Так давайте поддержим их и молитвой, и добрым словом. Автор – Любовь Минаева. А мы слушаем песню «Черные вороны» поет Зареница. Черные вороны летят на все стороны. Где идет на брата брат, поворачивай назад. Друг на друга, кровь на кровь, да где ж ты, братская любовь? А помирить некому, да так от века к веку. Разделили, развели род един по всей земли. Всем по Богу да под плеть, да историю стереть. Чтоб не вспомнил сын отца, да ни начала, ни конца. Ни язык, ни родину, а кто припомнит, тот в тюрьму. Там, где род стоит за род, ворог больше не пройдет. Не рассорит на века, дружба русская крепка. А когда наступит срок, да не забыть бы нам урок. Без корней нет дерева, как реки без берега. Черные вороны летят на все стороны. Где идет на брата брат, поворачивай назад. Друг на друга, кровь на кровь, да где ж ты, братская любовь? А помирить некому, да так от века к веку. В страшном сне не могло бы такое присниться, чтобы наши самые близкие по духу и по роду, некогда братья, какими мы их всегда понимали, отказались от своего прошлого. Более того, шокирует та ненависть, кою смогли взрастить непонятно на каких дрожжах. В моем детстве, юности, взрослой жизни не было этого. Мы жили в одной стране и не делились по национальности, не задумываясь, с кем в детстве гуляли в общем дворе, учились в школе, в институте, работали на производстве, очень любили петь чудесные украинские песни. Ныне же выросло новое поколение украинцев, ничего не знающее из прошлых событий, но воспитанное антироссийской пропагандой в лютой ненависти к русским. Как это могло произойти у нас под боком? Меж тем, русские в своем большинстве не испытывают ответной ненависти. Изначально пытались и пытаются остановить сие безумие долго, слишком долго старались уговорить, успокоить, найти точки соприкосновения, договориться, объяснить, что не военными действиями, а мирными переговорами только можно разрешить этот межнациональный конфликт. Очень показательно видео, кое я скачала во время известных событий 2014 года. Давайте посмотрим и сделаем свои выводы. Никогда мы не будем братьями, ни по родине, ни по матери. Духа нет у вас быть свободными. Нам не стать вам даже сводными. Вы себя окрестили старшими. Да, вы крайний, мы бескрайний, но я рядом с тобою стою. И я знаю, моя украинка, каково тебе на краю. То бросаться на поле дикое, то под свастичную броню. Если хочешь быть, будь великою, только дай сперва заслоню. Ты напугана и растеряна, и не те говоришь слова. Только грудью своей простреленной дай прикрою тебя сперва. Я всегда это делал вовремя, но теперь времена не те. И в когтях полосатых воронов ты не чувствуешь их когтей. Если хочешь спасти свою страну, и забыла про наших пращуров, и кричат в тебе боль и страх. Мы с тобою родня незрячая, потому что глаза в слезах. Но обиду смахнув украдкую, я тебя к груди притяну. И за счастье твое, украинка, я пойду на твою войну. Ты нашла во мне виноватого, я желаю тебе добра. Никогда ты не станешь братом мне, потому что ты мне сестра. Если хочешь спасти свою страну, то встречай нашу русскую весну. Если хочешь спасти свою страну, то встречай нашу русскую. Сколько ненависти звучит из уст миловидной девушки-украинки, говорящей на чисто русском языке, и как мягко с любовью ей отвечает русский парень, готовый защитить ее, понимая всю несуразность тех дней, когда Украина, наша родная Украина, покатилась в тартарары, проклиная русских и даже русскую речь. Мы знаем, что ныне лежит на весах и что совершается ныне. Час мужества пробил на наших часах, и мужество нас не покинет. Не страшно под пулями мертвыми лечь, не горько остаться без крова, но мы сохраним тебя, русская речь, великое русское слово. Свободным и чистым тебя пронесем, и внукам дадим, и от плена спасем. Навеки. Это написала Анна Ахматова в далеком 1942 году. Как давно это было написано, но как актуально и поныне. Олег Аравин. Славные витязи вновь возродились, матушку Русь вы спасали не раз. Мужество, силу, отвагу былинную вы пронесете с собою в сердцах. Святая Русь, Святая Русь, тебе в любви я поклянусь, всегда ты в сердце у меня. Тебе оплотом буду я. Крест святый славный вам покорился, над родиной нашей вновь он в строю. Честь вам и слава за подвиги ратные, в сердце горячем я веру храню. Святая Русь, Святая Русь, тебе в любви я поклянусь, всегда ты в сердце у меня. Тебе оплотом буду я. Пусть над Россией проявится истина, солнце второе над миром взойдет. Ключ универсума людям проявится, новая матрица в жизнь к нам придет. Святая Русь, Святая Русь, тебе в любви я поклянусь, всегда ты в сердце у меня. Тебе оплотом буду я. Верность и преданность первосоздателю вы сохраняете в душах всегда. Детям России передай эти качества, пусть им сияет любовь, доброта. Святая Русь, Святая Русь, тебе в любви я поклянусь, всегда ты в сердце у меня. Тебе оплотом буду я. Сколько пришлось испытать нашей земле невзгод! Как же она многотерпеливо ждет от нас здравомыслия, бережливости, доброты и любви, такой же, кое сама изливает на своих неразумных детей. Она живая! Мы ведь все знаем это, как любящая мать приютила на своем теле, а мы терзаем это тело, и, что самое страшное, душу ее. Поступи. 21 сентября 2018 год. Автор, предположительно, Алексей Необердин. Чутка наша земля, родная, родящая, каждая поступь слышима, Каждый отзвук будоражит недра животрепещущие. Пусть и большая, но все блага приемлют, все ждут теплоты, ласки, заботы и любви. Вспоминается и время давнее, когда за много верст уже слышать могли, кто идет по земле, ворог ли лютый, или же чада родственные. А все потому, что поступь наша по тверди от корня исходящая, а все потому, как и песни, как и дела, мысли различимы, кому урон. Наши же предки делом соразмеряли, это позже аршином мерить стали. Пусть же поступь наша многие множится, но в каждом шаге, в каждом жесте мысли любовь и теплоту несли, обрамляли в нужном то место, да и те земли, кои мало зримы и очами. Отдавайте тепло души своей, дарите, чтобы жар костра общего и сиять вновь мог. Поет детский хор «В земле наши корни». Слушаем. Сама земля наша устала от низких энергий, источником коих являются жители, населяющие ее. Бурями, аномальной погодой, землетрясением дает знать, что недовольна она нами, что, разрушая ее, люд земной прежде всего разрушает себя. А ведь у человека разумного есть силы и возможности на созидание. Нам бы благодарить каждый миг дарованный. Спасибо, утро, за ясный твой рассвет. Нам нужно поддержать сейчас друг друга, чтоб выстоять и память не продать, и мир создать любви из солнечного круга. Сольемся звеньями одной стальной цепи, не разорвать и не сломать не смогут. Мы матери, мы женщины Руси, мы против войн, но лучше нас не трогать. Мы поколение советских славных лет, и не прощаем дружественной фальши.

куда катится мир. Мир бодро катился в тартарары. В этом многие были просто уверены. Тартарары – это такое страшное место, где никто не был, но все знают, что если уж туда кто-то попал, то совсем и навсегда. Вот туда и катился мир. Вы спросите, почему он катился именно в тартарары, а не в какое-то более приятное место? Так это же очевидно, потому что слишком многие люди в это поверили. Да и как не поверить, если тебе со всех сторон нашептывают и говорят: «Мир катится в тартарары!» «Наступает конец света!» — неслось из газет, журналов, экранов, и многие в это поверили. «Апокалипсис не за горами!» — провозглашали пророки. Многие верили, что да, не за горами, буквально вот за этой многоэтажкой притаился и только ждет сигнала. «Будет третья мировая война», — обещали другие, и у них находились последователи, верящие, что этого ну уж никак не избежать. «Ай, куда катится мир?» — переговаривали старушки, глядя на молодежь. «Руки в тату? Носы пирсинги? Волосы в три цвета крашить?» «Куда катится мир?» — ахали покупатели, глядя на цены, которые со вчера выросли так, будто их всю ночь из леечки удобрением поливали. «Куда катится мир?» — вздыхали пенсионеры, пряча в кошельки пенсии, которые, конечно, тоже росли, но за ценами угнаться стабильно не могли. «И куда катится мир?» — ужасались родители, отчаявшись оторвать детей от компьютеров и выгнать погулять или хоть книжку почитать, что ли. «Куда катится мир?» — горестно вопрошал депутат, глядя из оттонированного стекла служебной машины на двух бомжей, дерущихся из-за пустой бутылки. А мир тем временем, нерешительно покачавшись, силой мысли многих людей был направлен куда? Правильно, в тартарары. Тут ведь главное первоначальное ускорение придать, а там дело само пойдет. И тут, откуда ни возьмись, появилась девочка, которая встала у катящегося в тартарары мира на пути. Он, конечно, мог ее смять, раздавить, но не стал, потому что очень удивился. А девочка взялась за мир руками, уперлась землю ножками и стала толкать его совсем в другую сторону. «Детка, что ты делаешь?» – спросили ее. «Я качу мир», – сообщила девочка. «Куда?» «Счастливое будущее. Туда, где солнце, радость, цветы, большая детская площадка, где все для всех всегда есть». «Ах, какое же ты забавное дитя!» — снисходительно засмеялись взрослые. «Придумала какое-то счастливое будущее. Всем известно, что мир катится в тартарары». «А мне неизвестно», — упрямо сказала девочка. «Мой мир катится совершенно в противоположную сторону, и я все равно его буду туда катить». «Ну, кати, кати», — разрешили взрослые. «Поиграй хоть напоследок». «А я тоже буду катить мир в счастливое будущее», — заявил маленький мальчик. «Хочу туда, где детская площадка». И он, невзирая на протесты своих родителей, стал рядом с девочкой и стал толкать мир. И другие дети следом за ним побежали. Всем захотелось на детскую площадку. «Да ладно, надо помочь мелюзге», — лениво бросил своей компании рэпер в жутких шароварах и поплевал на ладони, примериваясь к миру. И вся его компания тоже поплевала на ладони и встала рядышком с ним. «Не бросим же мы нашего малыша?» — спросили друг друга родители мальчика и встали слева и справа от сына. И еще нашлись взрослые, которым вдруг захотелось отложить на время свои очень важные дела и присоединиться. Ну, хотя бы попробовать. И мир вздрогнул и стронулся с места. Не в тартарары, а совсем в другом направлении. Потому что миру, в принципе, все равно, куда катиться. Куда толкают, туда и катится. «Куда катится мир?» — спрашивают друг друга те, кто все еще сидят на лавочках и диванах у телевизоров. А те, кто катит, ничего не отвечают. Некогда им отвечать, дело делать надо. Ну их эти самые тартарары, еще неизвестно, что там. А вот счастливое будущее – другое дело. Туда и мир катить приятно. Особенно, если всем миром. Автор Эльфика. Слушаем песню «Как прекрасен этот мир». Здравствуй, солдат. Пишу тебе из тыла. Пишу, чтобы сказать. Я так горжусь тобой. Ты сделал то, что было многим не под силу. Ты пробудил уснувший русский дух, взяв автомат мозолистой рукой. Здесь, на самом передке в окопе, не думай, что в московской тишине мы все живем иной заботой. И ничего не знаем о войне. Не все здесь жаждут праздника и шика, салютов, елок, прочей ерунды. Здесь утро начинается с молитвы за всех солдат, чтоб были целы и живы. Я снова вижу человеческие лица среди бегущей суетной толпы. Я снова вижу, как в глазах зажегся огонь надежды, веры и любви. Я слышу в голосах окрепших, казалось, позабытые слова. Отвага, мужество и доблесть. за землю русскую, за наши города. Да, знай, солдат, что ты своим примером зажег в ночи потухшие огни. Держись, сынок, держись там, что есть силы, а мы прикроем здесь твои тылы. А Настя Иванова, 12 лет, поет песню «Каждому воину». Слова, слова. Как легко мы их говорим, не задумываясь о смысле. А меж тем слова – это магическая сила. И при воспроизведении их чувством, посылом, образом обладают волшебством исполнения. Вот несколько изречений известных людей. Сила слова беспредельна. Удачного слова часто достаточно было, чтобы остановить обратившееся в бегство войско, превратить поражение в победу и спасти страну. Эмиль Жерарден. Слово можно добить, слово можно спасти, слово можно полки за собой повести, слово можно продать и передать и купить, слово можно в разящий свинец перелить. Вадим Шефнер. Словами можно смерть предотвратить, словами можно мертвых оживить. Алишер Наваи. Нет ничего могущественней слова. Ряды сильных доводов и высоких мыслей невозможно прорвать. Слово разит свирепых и рушит крепости. Это невидимое оружие. Без него мир принадлежал бы грубой силе. Анатоль Франс. Вы не задумывались о том, почему войны на земле не прекращаются? Постоянно загораются все новые очаги то там, то тут. Не потому ли, что это уродливое слово «война» из уст в уста повторяется на всех континентах? Пока мы, жители земли, не забудем слово сие, не выкинем из своей памяти, так оно и будет. Мы обладаем волшебной силой в слове воплощать свою действительность. Это идет от естества нашего, поэтому надо быть очень осторожными. Тут нет тяжелого труда и старания, просто отслеживать то, что говорим, думаем, осмысливать свою речь, прежде оценив, что хочешь сказать. И потребуется токмо работа над собой, внимание, терпение, сильное желание преобразить мир к лучшему, к светлому будущему. А слова, несущие разрушение физическое и моральное, просто исключите из своей речи. И сразу мир вокруг преобразится, засияет яркими красками счастья, радости, детского смеха, песен, танцев, хороводов, взявшихся за руки жителей земли, кои своим теплом согреют друг друга, все живое на земле и саму землю-матушку. Итог очевиден, исчезнут войны, потерявшие всякий смысл. Слушаем песню «Слова». Мелом на доске, веткой на песке, краской на стене, дыханием на окне пишется письмо, длинное письмо. Пишется всю жизнь ветром и дождем, сумерками крыш, даже если спишь, пишется письмо. Длинное письмо. Говорят, что слова ничего не значат, как сами слова не плачут и взять не приносят удачу. Это просто слова, не лечат, не ранят сами, но нашими голосами меняют мир полюсами. Слова, наши слова в ваших сердцах, мы просто слова. Тайнами миров, курсом кораблей, играми детей, жизнями людей пишется письмо, длинное письмо. Миром и войной, искренней мечтой, счастьем и бедой, кровью и водой пишется письмо, длинное письмо. Говорят, что слова ничего не значат, как сами слова не плачут и взять не приносят удачу. Это просто слова, не лечат, не ранят сами, но нашими голосами меняют мир полюсами. Слова, наши слова в ваших сердцах, мы просто слова. Мы видим одни и те же звезды, одно и то же солнце. Мы не видим любовь, но чувствуем ее своим сердцем, своей кожей. Любовь не предает, не завидует, не наказывает и все прощает, всему радуется. Любовь всегда надеется и никогда не прекратится. Если я буду заниматься только добрыми делами, помогать больным, бедным и бездомным, но при этом не чувствовать в сердце любви, то зачем все это? Добро без любви ничего не значит. Если мы построим новые города, откроем новые планеты, разгадаем все тайны природы, но не будет в нашем сердце любви. То зачем все это? Дела без любви ничего не значит. Если я научусь говорить на всех языках, что есть в мире, но в сердце моем не будет любви, то зачем все это? Разве слова без любви что-то значат? Говорят, что слова ничего не значат, да сами слова не плачут и взять не приносят удачу. Это просто слова, не лечат, не ранят сами, но нашими голосами меняют мир полюсами. Слова, наши слова меняют мир полюсами, нашими голосами. Слова становятся нами. Слова, слова. И когда мы уйдем со сцены, мы станем словами вселенной и будем течь ваши вены. На сегодня все. Программу для вас, дорогие защитники, составили соратники Содружества «Доброе утро, Русь». Ведущая программы Нико, письмо на фронт читала автор Татьяна Комарова. Мы вам желаем здоровья, добра, силы духа и непоколебимой веры в победу, ибо за правое дело идете. А правда за нами, за теми, кто против войн, за теми, кто не разрушает, а созидает любовью и добром. А мы прощаемся с вами и до следующей встречи. Правда победит, свет нельзя убить. Эй, эй, ой, казачки, держаться друг друга, завещали отцы. Мы сила, за Россию бойцы!